Глава 16. Талгат всю дорогу рычал от того, что он не успевал навстречу женщины с ребенком и Дидоренко. Черт, до этой деревни нужно было ехать больше часа, а у него всего час. Мужчина гнал под 120, стараясь маневрировать при встречных машинах на дороге, а когда свернул в сторону нужной деревни, пришлось сбавить скорость, так как это убожество даже дорогой не назовешь. Одни колдобины и ямы. Спрашивается, куда уходят средства, направленные на строительство дорог. Хотя Санаров точно знал, куда. Он столько лет прожил и знал все о государственных системах. Просто раньше его это так не волновало, пока не оказался тут. Когда спешишь на такой дороге, то неудивительно, если попадешь в аварию. Талгат вновь набрал номер Александра и, как только его вызов был принят, облегченно выдохнул. «Наконец-то!» «Талгат, уточни данные по местонахождению двух телефонов в данную минуту. Я опаздываю, поэтому мне нужно точное время встречи». «Думаешь, он прикончит женщину и ребенка?» – задал вопрос Александр, запуская в системе номера телефонов в поиск. «Уверен, Дидоренко никогда следов не оставляет, хотя и ликан». «Да уж, охотник с головой». «Что там с Торновым?» – недовольно осведомился Санаров. «Не появлялся на связи, но как только, так сразу, ты же знаешь меня». «Знаю. Ну что там?» «Координаты изменились. Скидываю, забивай в навигатор и езжай туда. Кстати, ты прав. Он рядом с тобой, а вот телефон женщины находится в другом месте». «Дура, а не женщина», – проворчал адвокат. «Я пробил ее характеристику. Заядлая алкоголичка 2 года назад устраивала на дому знатные притоны для местных алкашей. Лишена родительских прав, 2 судимости за воровство. Суть, так сказать». «Дидоренко подключил к делу ту, по которой не будут плакать и разбираться, куда пропала». «Да, скорее вздохнут спокойно. Судя по заявлениям ее свекрови, она в нетрезвом состоянии частенько является к ним и начинает предъявлять права на детей в грубой форме, угрожая поджогами». «Это же надо?» — откопал бабенку. «Угу». «Все, отключаюсь. Вижу белый ленд-крузер номер 649 ОКХ. Пробей». «Будет сделано, удачи». «Вот черт!» — прорычал Талгат. «Что там?» — воскликнул оперативник. «Этот урод перекинулся в чудовище и накинулся на женщину». «Проклятье!» – пораженно воскликнул Александр. «Вызывай нашу спецгруппу. Его труп я точно гарантирую вам в подарок», – заявил Санаров и отключился. Он подъехал к белому внедорожнику, с оглушающим визгом останавливая машину, и выскочил из нее на ходу, перекидываясь в черного волка. Его громкое свирепое рычание отвлекло монстра, рвущего плечо женщины, издающей судорожные хрипы. Ужасный, не пойми кто, поднялся во весь рост и зарычал. Но для оборотня это было пародией на рычание. Волк кинулся на ликана, откидывая его на спину и впиваясь зубами в шею. Человека-оборотень был неуклюж, поворачиваясь ужасным телом в разные стороны и пытаясь скинуть рычащего волка. Когтистые лапы цеплялись за траву и внезапно натолкнулись на бревно. Свирепый монстр заурчал и, с воплем ухватившись за него, ударил изо всех сил черного зверя по голове. Волк ощутил ужасную боль, и это на несколько секунд выбило его из колеи. Ликан незамедлительно воспользовался ситуацией, скинув хищника с себя и накидываясь на него, прокусывая противнику лапу. Оборотень, несмотря на разрывающую боль, свирепо сопротивлялся, раздирая когтями все, что попадалось ему под лапы. Зверь Талгата зарычал и, выскользнув из-под большого тела ликана, врезался зубами тому в шею, где была уже открытая рана, нанесенная им ранее. Ликан взвыл и с ревом попытался скинуть противника, рвущего его шею с бешеным остервенением, но попытки были бесполезны. Черный хищник даже не думал отступать, наоборот, у него как будто открылось второе дыхание, с которым он набросился на лютого врага. Мгновение, и рычание чудовища перешло в хрипы, а через некоторое время совсем прекратилось. Волк победно оскалился и завыл, отталкивая лапами бездыханное тело, проверяя его на звериные рефлексы на всякий случай. Определив, что прикончил ликана, трансформировался в человека. Быстрым шагом Талгат подошел к окровавленной женщине и, присев на корточки, прощупал слабый пульс. Он покачал головой, приходя в бешенство от того, что вряд ли она выживет. Внимательно осмотрев поляну, наконец-то заметил мальчика. Малыш сидел у ели и плакал, закрывая голову руками. Заревел мотор, и Талгат с изумлением повернулся к белой машине, стоящей передом к нему. Мужчина сделал несколько шагов к ней и в шоке уставился на точную копию друга. Но не Дмитрий смотрел на него с водительского сиденья, а его брат Геннадий. Близнец злорадно оскалился и, открыв боковое стекло со своей стороны, выстрелил в колеса машины Талгата, а потом громко засмеялся и принялся выворачивать руль в сторону поля, чтобы развернуться к основной дороге. Плохое предчувствие прошибло Санарова, и он побежал за машиной, проклиная мерзкую сволочь за все его преступления. Но куда там бежать за джипом? Внедорожник на всей скорости гнал по проселочной дороге в сторону главной трассы. Этот ублюдок не успокоится, и он поехал к Вике. Прохрипел мужчина сам себе, сплевывая кровь изо рта на землю. Талгат кинулся к своей машине, но, открыв ее, услышал уже истерические крики малыша, тормошившего раненую женщину. «Проклятье!» — выплюнул адвокат, и тут раздался звонок его сотового, лежавшего на подлокотнике. Оборотень схватил сотовый и нажал на прием. «Талгат? Это Торнов Андрей», — быстро произнес мужчина на линии связи. «Вовремя, твою мать!» – прорычал Санаров. «Как освободился сразу?» «Слушай меня внимательно, Андрей. У тебя есть меньше часа, чтобы добиться того, чтобы выпустили из тюряги Волкова Дмитрия». «Ты сбрендил? Где доказательства, суд, виновный убийца?» «Андрей, твою мать! Ты слушай, что говорю, а не летай! Меньше часа! Убийцу я поймал, вернее, убил. Сашка уже группу веров послал на схватку. Басню для людей придумаем, но тут брат Димки, Геннадий. Он заказчик и зачинщик, и эта сволочь только что умотала к жене Волкова, правда, до сих пор не знаю, с какой целью». «Черт! Понял, но за час нереально, а через час и не нужно будет. Гена либо убьет ее, либо увезет, это факт. А по пути он грохнет мою пару и маленького брата жены Димы, и если это случится, а ты просто решил выебаться, то я тебя из-под земли достану, а Димка поможет, понял?» «Талгат, не зарывайся, а ты бред не неси!» «Черт, хорошо, буду подымать все связи. Давай!» «Санаров, а ты почему его упустил?» – недовольно рявкнул Андрей. «Да потому что рвал Ликана и не видел его, а когда освободился, бросился к женщине. Скорее всего, не выживет. И мальчугану, который до сих пор дрожит. Да и плюс в моей машине этот скот прострелил колеса». «Понятно. Уже звоню». «Давай уж, каждая минута на счету. Димку нужно срочно выпустить». «Да понял, понял». «Добро», — буркнул Талгат и, подойдя к багажнику, достал джинсы и футболку. Быстро надев на себя одежду, пошел к пассажирскому сиденью, достал аптечку и направился к женщине, глянуть, чем ей может помочь. Конечно, он не врач, но когда был на войне, многому научился. Сев на корточки рядом с ней, принялся осматривать рану. «Она выживет?» – тихо проговорил мальчик. «Возможно. Хорошая тетя?» – поинтересовался Талгат, стараясь отвлечь мальчугана. «Нет, плохая, но все должны жить, ведь правда?» «Умный и добрый мальчик. А как звать?» «Саша», – тихо сообщил ребенок. «Ну что, Санек, давай будем помогать тете, чтобы она выкарабкалась?» «Давай. А как?» «Рану обработаем и будем зашивать. Достань перекись водорода». «Сейчас», – охотно проговорил Саша и принялся искать необходимый бутылек в дорожной аптечке. «А разве врачи не приедут?» «Скоро подъедут, так что все будет хорошо». «А маму я увижу?» — с надеждой спросил мальчик, надеясь на чудо. «Малыш, давай тете с тобой поможем, а потом по-мужски поговорим». «Я знаю, что она умерла. Почувствовал». Тихо пробубнил он и отвернулся, пытаясь сдержать слезы. «Держись, малыш. Знаю, что тяжело, но нужно все пройти». С сочувствием выдал Санаров и легонько сжал плечо мальчика. «Постараюсь», — тихо прохрипел Саша, получив подтверждение своим догадкам, — пряча слезы от оборотня. «Зачем она вам?» – спросила Раиса Никитишна Настю, сидящую на стуле в ее кабинете. «Я жена ее брата», – ответила темноволосая девушка с коротенькой прической. «Понятно. А почему раньше не искали?» – прищурившись, уточнила Сурикова. Отец и брат искали ее все время, но Екатерина всю жизнь бегала от них, не желая знать своего сына и быть с мужем. Очень странно все это. Хотя действительно Екатерина была не от мира сего. И где они сейчас? Почему не с тобой? Леонид Александрович умер 2 года назад в результате аварии, а мой муж до сих пор лежит в коме. 2 года, сочувственно проговорила женщина. Да, тихо произнесла Настя. Понятно. И зачем тебе все-таки нужна Вика? Отца больше нет, а брат в коме. Напрасно вы думаете, что Вика нужна только для того, чтобы помочь Стасу. Раньше поиском занимались они, и зацепок совсем не было. А когда умер муж Екатерины, только тогда появилась возможность найти Вику. «Через связь истинной пары?» – уточнила Раиса Никитишна. Настя с удивлением посмотрела на женщину с мудрыми глазами и тихо прошептала. «Как? Откуда?» «У меня был сын, Волк. Я считаю его родным, но на самом деле он сын моей родной сестры. Хотя Лариса была человеком, но оказалась суженой волка. Что странно, сразу она негативно восприняла эту новость. А потом расцвела от большого чувства, была самой счастливой, летала на крыльях любви. Когда она забеременела, они уехали на Алтай, чтобы не вызывать подозрения у людей. Через 6 месяцев я поехала к ней, чтобы помочь с новорожденным малышом. Молодая семья встретила меня хорошо. Ее муж хоть и суровый был мужчина, но с особым трепетом смотрел на свою жену. Я бы даже сказала, что боготворил. Тогда я позавидовала таким чувствам. Знаешь, у наших мужиков нет такой преданности, верности, жажды к своим женщинам. Хотя, может, и встречаются единицы, но мало. А тут, эх. А перед моим отъездом на их дом напали ликаны и убили мужа Ларисы, жестокие монстры, считающие себя охотниками, когда на самом деле представляют собой омерзительных чудовищ. Я, немного прожив с ними, поняла некоторые важные моменты, сообразив, что нужно убегать, ведь ничем уже не поможешь, Валерия. Я обмазала ребенка малым количеством вадона, смесь белизны и каких-то трав, которая начисто отбивает нюх не только у намазанного, но и у того, кто вдыхает этот аромат. Разрезала кусок кожи, выпуская своей крови, и стала наносить на тело малыша. Так мы избежали. Но через некоторое время сестра умерла, не смогла жить без своей пары, и даже ребенок не помог. Потом я вышла замуж, и мой первый муж усыновил сына сестры. Но когда тот подрос, к этому времени у меня уже были второй муж и сын. И тут к нам в деревню приехал следователь Куртаков, ныне называющий себя Дидоренко. А через несколько дней моего сына растерзали волки. Какие волки-то у нас? И следователь сразу же уехал. А я осталась с болью в сердце и ненавистью в душе. Не смогла больше жить в той деревне и переехала с семьей сюда. И здрасте! 8 лет назад в районе появился новый следователь, а бывший без вести пропал. Ликан, охотник и убийца моего сына. Я сразу поняла, что он на задании. Время шло, а он так и оставался жить, меняя человеческих женщин. И тут Вика. Про девочку-то я давно поняла, да что говорить, когда я столько лет скрывала Федьку от всех, стараясь, чтобы никто не узнал о его сущности, сразу поняла, что к чему. «Как жила Вика?» – с волнением осведомилась девушка. «Тяжело. Мать была сукой редкостной, не любила она девчонку, хотя полностью зависела от нее. В своих неудачах и промахах винила дочь». Отец у нее был хорошим человеком. «Ну вот, видишь, как судьба распорядилась», — грустно сказала женщина. «Да. Я тебе дам ее номер, но сразу скажу, не вздумай пользоваться добротой Виктории, а потом прогнать». «Нет, клянусь, что даже не думала об этом. Возможность найти ее появилась только после смерти отца Вики». «Ладно, вот тебе адрес. Девочка вышла замуж за оборотня». «Да? Как я рада! Надеюсь, они примут меня и согласятся ехать со мной». «Думаю, что Вика с радостью согласится. Она добрая девочка». «Спасибо. Вы дали мне надежду. Очень рада, что познакомилась с вами». «И я, девочка. Удачи тебе во всем», — с улыбкой прошептала Раиса Никитишна, искренне надеясь, что девушка добьется своего и будет счастлива. Она достойна этого». Настя вышла из администрации и направилась к машине. Забила в навигатор улицу и дом, который написала на листочке добрая женщина. «Неужели у меня все получится? Я даже не верю в это. Буду надеяться, что Вика поможет мне очень-очень». Девушка всю дорогу ехала с задумчивым лицом. Жаль, что она не полноценный оборотень, не может превращаться в волчицу. Но, с другой стороны, замечательно, что она не ликан. Ликаны могут получаться только при укусе волком человека или в утробе матери, если беременность проходит с осложнениями. Поэтому они так ужасны в форме зверя. Лучше быть полукровкой, как она, родившись от волчицы и человеческого мужчины, чем сильным ликаном. Настя подъехала к нужному огромному дому, закрытому со всех сторон высоким забором, и вздохнула всей грудью, улыбнулась и вышла из машины. Моментально девушка почувствовала запах злости, предвкушения, злорадства, ненависти. Запах принадлежал сильному ликану, рожденному таким, прибывшему на белом внедорожнике. Ясно, что недобрый оборотень, и в гости его точно не звали. Анастасия прошла в открытую дверь ограды и направилась по тропинке в дом. Послышался вопль испуганной женщины, звук борьбы, удары. Настя, не задумываясь, бросилась на крик, по пути оторвав штакетину от маленького забора.